Адвокат Аттерсон доводился Ричарду Энфилду дядей. Он относился к типу людей, чье лицо редко освещает улыбка. Это был высокий, худощавый и скучный человек, который почему-то вызывал огромную симпатию. При встречах с друзьями или когда вино приходилось ему по вкусу, в его глазах светилось что-то теплое и человечное. Это что-то никогда не находило выражения в словах, лишь в поступках. В деловых кругах он был известен как адвокат, просчитывающий каждый шаг, прежде чем действовать или дать совет, и считался сдержанным, спокойным и, в сущности, очень разумным и обстоятельным человеком. Никто из тех, кто когда-либо имел с ним дело, даже помыслить не мог о том, что его можно обвинить в каких-то безумных фантазиях или игре воображения, что определенно придало вес его показаниям в этой необычной и таинственной истории о докторе Джекиле и мистере Хайде. К тому времени, когда мистер Аттерсон познакомился с воплощением зла мистером Хайдом, он уже много лет знал добряка доктора Джекила. О Хайде же он услышал от своего племянника Ричарда Энфилда. Мистер Аттерсон и Ричард каждое воскресенье отправлялись на совместную прогулку. Ричард питал к сдержанному старику-адвокату нежные чувства, и эти прогулки доставляли им обоим огромное удовольствие. Они даже откладывали срочные дела, только чтобы сполна насладиться ими. Случилось так, что одна из таких прогулок завела их в довольно невеселый район, в котором они вдруг неожиданно набрели на улочку с чистыми, аккуратными домиками. Но чуть дальше на углу мистер Аттерсон заметил выделявшееся на общем фоне неокрашенное здание, нависшее над входом во двор. Когда они с ним поравнялись, мистер Энфилд поднял трость. «Видите эту дверь? Она для меня связана с очень странной историей». «Правда? И что же это за история?» «Сейчас узнаете». Они двинулись дальше, и Ричард рассказал о человеке, наступившем на девочку, который не проявил к ней ни капли жалости, не упоминая при этом имени доктора Джекила и мистера Хайда. Мистер Аттерсон молча его слушал, время от времени сочувствующе и негодующе восклицая. «Да... История скверная. Я столкнулся с человеком, с которым никто из добропорядочных граждан не захотел бы иметь дело. И получил от него чек, подписанный одним из самых знаменитых людей Лондона. Знаете, я подозреваю, что здесь кроется шантаж. Боюсь, это тот самый случай, когда честный человек тяжело расплачивается за какую-нибудь глупость, совершенную им в молодости». «А вы не знаете... Не там ли живет человек, подписавший чек?» «Он там не живет. Я случайно увидел его адрес в одной из газет. Он живет на какой-то площади. Я, честно говоря, не запомнил, какой». «И вы никогда не справлялись, что это за дом?» «Нет. Нет. Хотя я за ним наблюдал. Его вряд ли можно назвать жилым. Другой двери нет, а той, что мы видели, никто не пользуется. Ее лишь изредка открывает виновник моего приключения». «Ричард, у меня к вам один вопрос. Как звали человека, сбившего девочку?» «Ну что же, не вижу причин скрывать от вас его имя. Его звали Хайд». «А как выглядел этот человек?» «Его нелегко описать. В его внешности было нечто такое... такое омерзительное и ужасное. Никогда не встречал человека, вызывавшего во мне столь сильную антипатию. Но вряд ли я знаю почему. Казалось, что имеешь дело с чем-то изуродованным, хотя тело его вполне здорово. Внутри него как будто обитало зло, ощущаемый всеми, кто находился рядом. Вот и на миссис Паркер он произвел то же впечатление, когда был у меня дома. Но описать его я затрудняюсь, хотя он и сейчас стоит у меня перед глазами». «А вы уверены, что он воспользовался ключом, чтобы войти в дом? Вы совершенно уверены?» «Ну, дядя, позвольте ему...» «Да, да, я понимаю. Мой вопрос звучит несколько странно. Я не сомневаюсь, что вы правы, Ричард. Просто я уже слышал кое-что об этом Хайде и знаю, что находится за дверью, в которую он входил. И я не прошу вас назвать фамилию человека, подписавшего чек, потому что она мне уже известна. Это ведь доктор Генри Джекил. Откуда вы? Ну-ну-ну-ну-ну. Пойдемте. Что вы так резко остановились, мой друг? В данный момент я не могу больше ничего сказать. Поймите, это дело сугубо конфиденциальное. Мне уже стыдно за мой длинный язык. Но поверьте мне, Ричард, в Лондоне прямо у нас под носом творится нечто ужасное. И на смену этому ужасному придут еще более страшные вещи.